Глава 51. В пустынном коридоре звучит нежная музыка козелика. По коридору движется группа из 6 человек, которые тащат металлические стойки и громоздкие металлические чемоданы. Люди проходят перед полуоткрытой дверью номера, не обратив на нее внимания. На постели сидит полуголый пожилой мужчина. Он взмок и устал. Мужчина смотрит в пол и пьет воду. Некрасивая пухлая девушка из корт надевает плащ. Девушка выходит из комнаты и, двигаясь неуклюже и смешно, подходит к лифту.